Игорь, да ладно тебе, снова начал Золотарев. Ну, пускай Костик смотается, он же у нас спортсмен-медалист, как я слышал от ребят, что ему станется, его скорость против нашей, он еще догонит и перегонит группу. Эх, вот за каким лешим он влез, 100 пудов Дятлов сейчас в бутылку полезет, демонстративно запретит, дабы показать, кто в группе хозяин. Однако, к моему удивлению, Игорь неожиданно подумал пару минут, переглянулся с Рустымом и согласился. «Ладно, только возьми с собой кого-нибудь в пару», — приказал Дятлов. «Да я сам быстрее управлюсь», — начал отбрехиваться я. «Не хватало, чтобы в сопровождении Золотарева навязали. Тогда точно возникает вероятность, что обратно я не вернусь. До сих пор не пойму, кто он такой. Чекист на задании, бывший смершевец опять-таки с какой-то задачей, или попаданец. А может, просто придурок. В любом случае, пока нет конкретики, извиняйте, хлопцы, но я с ним тет-а-тет не желаю оставаться». Игорь что-то снова приказным тоном крикнул в мою сторону. «Что?» – переспросил я, сделав вид, будто порывом ветра слова руководителя снесло в сторону. «Говорю, пойдешь с Зиной. Раз вам двоим что-то там примерещилось, сходите, проверьте, убедитесь в миражах и догоняйте нас. Ночевать вся группа должна в Северном». «Ясно», — сурово заявил Дятлов. «Так точно», — гаркнул я. «Зина, всяко лучше, чем Золотарев или какой-нибудь Юрик-Дурик, возомнивший себя моим другом». Дятлов поморщился, но ничего не сказал. Собственно, как и Зиночка. Девушка вообще в какой-то момент замолчала, прекратив участие в нашей перепалке. Я было подумал, вот сейчас, когда Игорь сказал свое веское слово, Зиночка вспомнит, что у нее ко мне вроде бы неприязнь, и закапризничает. Я, честно говоря, рад буду сходить на разведку один. Даже рассчитывал, между прочим, на женскую тягу к драме. Но, к моему удивлению, Зина молча вышла из колонны, а потом отступила в сторону, чтобы пропустить товарищей и дождаться меня. «Готова?» Я внимательно посмотрел на девушку. Она спокойно ответила мне прямым взглядом глаза в глаза. «Я, конечно, плохо знал комсомолок этой эпохи, повзрослел значительно позже, но хорошо разбирался в женщинах в своем времени. Нервы они мотают профессионально, причем по поводу и без повода. Ради спортивного интереса, чтобы выпросить что-то, потому что скучно, для профилактики. Черт его знает, какие еще идиотские причины для ругани им внушают инфо-цыгане на многочисленных форумах по саморазвитию, бранчах, ланчах, семинарах, вебинарах и прочей херобары. Но Зинаида явно из другого теста. Она просто молча кивнула, мол, двигай вперед, Костик, я готова. И все, больше никаких эмоций. Я сделал то, что от меня ожидали, дважды просить не надо. Пошел в сторону леса, периодически оглядываясь назад, чтобы убедиться. Зинаида не отстала. Кстати, молодец девочка. Отважная, за свои слова готова отвечать. Заявила, следят и не отказалась от сказанного, со мной пошла на разведку. Причем я уверен, ей как минимум не по себе, а то и вовсе страшно. А она вон, идет след в след, не ноет, спину прикрывает, можно сказать. Кстати, да, с Зиной за спиной, мне даже как-то легче по снегу шуровать на лыжах. Вот что значит, довел я себя до мании преследования этим Золотаревым. До леса осталось всего ничего, когда я решил остановиться. Нужно проинструктировать Зиночку, что необходимо делать, как именно поступать в случае, если за нами действительно следят, и что предпринимать, если, не дай бог, эти невидимые товарищи решат на нас напасть. Подводить девочку под удар я точно не собирался, а от следящих, скажу честно, хорошего не ждал. Группа Дятлова и хорошие существуют в параллельных вселенных, потому решил оставить ее на краю леса. Сам планировал осторожно разведать, что да как, к тому же нечего нам двоим ломиться, все следы затопчем, если они... Конечно, они там есть. Может, и правда, нам с Зиной примерещился один глюк на двоих, глава 21, о любви. Хотя, казалось бы, откуда ей взяться? Зинаида, я сделал максимально серьезное лицо и даже нахмурился, чтоб девчонка точно прониклась важностью моих слов. Слушай меня внимательно. Остаешься здесь, я иду в лес. Никаких возражений. Зиночка как раз открыла рот и набрала воздуха в грудь. То есть именно на возражение она и настроилась. Ну, нет, не сейчас, не готов спорить ход с кем-то, состояние не то. Поэтому я оборвал Зину, не дав сказать ей ни слова. Остаешься на стреме, на страже, да, на страже. Короче, прикрываешь со спины, ясно, Пришлось добавить в голос металла и недовольства. Мол, мне сейчас не хватало обузы в виде девчонки. Костя, так нельзя. Надо идти вместе. Мало ли что, эта упрямая особа моих усилий по созданию образа сурового мужика даже не заметила. Она вполне ожидаемо начала возражать. Ох уж эти комсомолки. Мне кажется, они здесь на свет появляются с ярым желанием быть боевой подругой. Вот только сейчас вообще не нужно, чтобы она шла в лес. И дело не в том, что Зина – девушка. Просто я больше, чем уверен. Не умеет она передвигаться настолько тихо, как мне надо, не создавая шума. Несмотря на опыт походов, который у нее за плечами, и на то, что Зина в принципе понимает, не на прогулку пошла со мной, да и контролировать одновременно окружающую обстановку и Зину – такое себе удовольствие. Могу не успеть отреагировать, если вдруг случится что-то неординарное, а я теперь уж и не знаю величину возможных неординарностей. Вон оно как все закрутилось. Зина, послушай меня. Я воткнул лыжные палки в снег, ухватил девчонку за плечи и проникновенно заглянул ей в глаза. Раз доводы разума и логики она не хочет слушать, будем бить из других орудий, тяжелыми боеприпасами, так сказать. Ты остаешься прикрывать мне спину. Если вдруг заметишь что-то очень странное, кричи. Если почувствуешь опасность для жизни, кричи и сразу же уходи. Молчи и слушай. Ни в коем случае не лезь меня спасать. Ясно? Сразу же уходи за подмогой. Я бросал фразы четко, резко, по существу, практически приказным тоном, не давая Зине времени на возражения и сомнения, вынуждая ее соглашаться со всем, что говорю, но при этом смотрел Зинаиде в глаза так, будто она единственная женщина на всей планете, и только ей, ей одной, я могу доверить свой тыл. Девочки, такие девочки. Думаю, на комсомолках это тоже работает. Повтори, приказал я, не разрывая зрительный контакт, наблюдать, прикрывать спину, кричать, если почувствую опасность, и уходить за помощью, кивая в такт каждому слову, заученно произнесла Зиночка, но тут же сверкнула глазами, прижала руки к груди и заявила, я так не могу, Костя, это не по-товарищески, бросить тебя одного, как так, сам погибай, а товарища выручай. Я чуть воздухом не подавился, когда эта девчонка произнесла фразу, которую часто в своей прошлой жизни использовал я сам. Удивительное совпадение. А вот с проникновенными взглядами у меня не вышло. В фигушке она на них повелась. Черт, не удалось, теряю хватку. Хотя, большой вопрос, пригодятся ли мне вообще в будущем эти умения. Да и насчет будущего тоже ни черта не понятно. Ладно, попробуем снова через логику и разум. Так, Зинаида, здесь и сейчас, я командир нашей маленькой труппы. А приказы командования что? «Что?» – пискнула девушка. Ее глаза подозрительно заблестели, наполняясь влагой. «Да ё-моё, что ж ее так мотыляет? Не обсуждаются приказы командования», – отрезал я. «Поэтому остаешься здесь, наблюдаешь, прикрываешь, при необходимости тикаешь. В смысле, уходишь за подмогой?» «Ха, хорошо, Костя», – Зина сдалась, кивнула, помолчала секунду, затем заглянула мне в глаза и попросила. «Будь осторожен, пожалуйста, мне я правда кого-то видела, обещаю», совершенно серьезно ответил я. «И, Зин, я действительно тебе верю, я тоже видел людей». Мне показалось, Зиночка после этих слов выдохнула, словно до того, как я их произнес, она сомневалась в моей искренности. Предполагала, наверное, что я чисто из солидарности, просто ее поддержал, дабы над ней не смеялись остальные, по-товарищески. «Все, пошел». «Не грусти», я подмигнул Зине и очень внезапно для самого себя, вдруг наклонился, а потом поцеловал не ожидавшую ничего подобного девушку. Зиночка растерялась, дернулась назад, но я не отпустил, а уже через секунду она перестала брыкаться, самозабвенно отдавшись поцелую. Целовалась Зина неумело, где-то даже наивно, но твою ж мать, как давно я не чувствовал ничего подобного, честное слово, лет 40, в смысле, не в образе Замерикина, конечно. Нет, я, именно я, последний раз, наверное, еще до армии, внутри что-то сладко защемило и разлилось тепло, а еще появилось чувство нежности, нежности, замешанной на нежелании обидеть эту девочку. Мы, похоже, сильно увлеклись, по крайней мере, мне показалось, что длился поцелуй достаточно долго, но потом, в какой-то момент, девчонка включила все-таки голову, она снова дернулась, пытаясь освободиться из моих объятий. Если бы не зима, снег, мороз, я с трудом взял себя в руки, оторвался от сладких девичьих губ, провел большим пальцем припухший верхний, заправил под дурацкую шапочку выбившуюся прядку волос. Зиночка смотрела на меня затуманенным взглядом, тяжело дыша, и крепко держалась за мои плечи, словно боялась упасть. «Костя», — хрипловатым голосом выдохнула она, — «ТС», — я прижал палец к губам девчонки, — «ничего не говори, все потом, жди меня, скоро вернусь». С этими словами я легонько чмокнул ее в курносый носик, развернулся и отправился в лес, на ходу размышляя, какая муха меня укусила, и какой черт дернул поцеловать девчонку. Мало проблем со всей ситуацией в целом, так еще и личное притащил. Группа и без того нестабильна в отношениях, смешались люди, кони, блин. А если еще и у нас с Зиной что-то завертится, получится адская смесь. Рванет так, что до финальной точки не доберемся, все переругаемся. Я даже на секунду застыл от такой мысли. Вернее, от соблазна именно этот вариант события использовать для спасения группы, но быстро пришел в себя, отбросил ненужные глупости и осторожно огляделся. Со стороны лес казался не сильно густым. Однако чем ближе я к нему подбирался, тем мрачнее выглядели деревья, тем больше внутри разгоралось чувство опасности. И вот вроде не вижу никого, не слышу, но чуйка орала благим матом. «Осторожно, засада!» Спинным мозгом ощущал. «За мной откуда-то следят. И не только за мной, за Зиночкой тоже. Все-таки правильно сделал, что оставил ее, не взял с собой в лес. Местные, сто пудов, следят местные. Манси или как их там правильно называют». Мелькнула мысль, вот и как теперь поступить, поговорить с пустотой, надеясь, что услышит, поверит и отвалит от группы Дятлова, или все-таки отыскать топтунов, заставить их вернуться назад. С другой стороны, спрашивается, на кой черт им группа туристов-спортсменов, неужто и вправду выбирают, кого из нас в жертву принести своей золотой бабе. Нас-то теперь не 9, а 10 из-за Юдина. Придурок, блин, лучше бы домой поехал со своей спиной, а то из-за одного изменившегося элемента хрен его знает, что еще случится. Но, опять же, киномеханик рассказывал, принципиально число 9. Получается, лотерея какая-то. Так бы всех забрали, а теперь, выходит, кто-то один в живых останется. Не станут его Манси убивать, богиня-то у них точные цифры сильно уважает. А местные однозначно против воли богини не пойдут. Я скривился от собственных глупых мыслей. Советская власть сейчас, все дела, электрификация в каждый дом и жертвоприношение, в моей голове не укладывался подобный сценарий. Это в мое, далекое от 1959 года, время запросто убить для ритуала, повылазило мракобесов изо всех щелей, развращают народ. Мало их давили, шарлатанов этих, которые на людском горе наживаются. Не додавили, а жаль. Вот и бесится теперь с жиру, то демонов вызывают, то язычество головного мозга у них приключается с кровавыми ритуалами на кладбищах. А тут все по-другому. По-настоящему, что ли? И баба эта золотая неспроста. Точнее, неспроста, думаю, про нее Золотарев упоминал. Кстати, да, он ведь тоже рассказывал про все эти легенды. Никто его за язык не тянул, не выспрашивал. Для чего вещал? Просто так или с дальним прицелом, черт, опять Семен, вот что за человек такой, все время в мысли пробивается, да ладно с чем-то дельным, нет же, с очередной идиотской идеей, тьфу, хотел сплюнуть, но остановился, мало ли какие традиции у этих манси, вдруг я на снег в лесу плюну, а они мне в ответ дубинкой в лоб за нарушение древних местных традиций или обычаев, ладно, была не была, я набрал побольше воздуха и четко, громко произнес, уважаемые, я знаю, что вы где-то здесь, искать не буду, но мысль хочу донести, мы обычные туристы, идем по маршруту, в пещеры лезть не будем, наша задача простая, добраться до вершины и вернуться обратно, обещаем не мусорить, сильно не шуметь, никуда не лезть, блин, чувствую себя круглым идиотом, стою тут на полянке и разговариваю с деревьями, при этом четко ощущаю, что на мне, как на мишени в тире, скрестились несколько чужих взглядов. Мы люди мирные, советские студенты. Закончим поход, вернемся в город, и больше вас не побеспокоим. Слышите, прием. Я хотел пообещать, что, мол, даже отблагодарим едой там, спиртом, если надо, но заткнулся. Обещал уже в прошлой жизни, или в будущей. Теперь вот расхлебываю. И только я вспомнил про обещание, которое дядьке покойному дал, как этот самый дядька Слава, улыбаясь, вышел из-за дерева. Причем не молодой Биенко, который уже в Свердловске сидит, в ус не дует, а тот дядька, которого знаю я. Честно говоря, у меня волосы на всем теле дыбом встали, не только на руках, но и в ХМ. Секунды три я смотрел на него, не моргая, а когда сумел таки моргнуть, оказалось, никакого дядьки и не было. Просто вечернее закатное солнце и причудливая игра теней. Тьфу, млять, мракобесие какое-то, честное слово. Молодец, думать стал, прежде чем говорить, произнес кто-то одобрительно за моей спиной. Да твою ж мать, это когда-нибудь закончится, опять он. Я медленно обернулся, размышляя, что делать. Лыжную палку перехватить, чтоб хоть какое-то оружие в руках было. Или не дергаться, посмотреть, чего еще хочет от меня гражданин в бусах. Шаман, чтоб его. Этот голос, ехидный, чуть издевательский, я никогда не забуду. Я почти убедил себя, что встреча с этим товарищем, то ли бурятом, то ли калмыком, который мне лично вовсе не товарищ, плод моего воображения на фоне перенесенного стресса. Ну вот так причудливо сработала моя память, чтобы я осознал, за что наказан и перенесен в прошлое. Но нет, стоит себе в своих меховых подштанниках, и в этих, в пимах, вот. Вспомнил я, как называется местный вид зимних сапог, и скалится, гаденыш. Прямо руки зачесались дать ему в глаз для начала, а потом выбить всю информацию. Но, сдержался, потому как до сих пор не пойму, кто этот проводник духов, реальный человек или призрак какой. Хотя в призраков я не верю, но будет очень смешно, если я начну бегать между деревьев, пытаясь ткнуть палкой в пустоту. Черт, а, может, у них просто в воздухе какая-нибудь хрень летает, типа галлюциногена. Я с сомнением посмотрел на шамана, вроде живой, из плоти и крови. Вон и румянец от мороза на щеках играет. Кивнул ему, как старому знакомцу. Мужик молча замотал башкой в ответ. Так мы и стояли, таращись друг на друга, пока мне не надоело. Послушайте, не знаю, кто вы, но хотелось бы пояснительную бригаду. Мы вроде не в русской народной сказке. Очень узнать хочется, что мне конкретно нужно сделать, чтобы вернуться обратно, домой, в свое время. А ты уверен, что тебе есть куда возвращаться? Хмыкнул шаман. Уверен, решительно заявил я. И тут меня как обухом по голове стукнуло от шаманского вопроса, точнее, от того, что именно он спросил. Есть куда возвращаться, ни зачем тебе обратно, и даже не а нужно ли тебе оно, чертов проводник явно знает за ту мою жизнь больше, чем говорит. Особенно за тот день, когда я попал сюда, назад в прошлое, назад в прошлое. Что-то это сочетание мне напомнило, словно думал я об этом уже не первый раз. Отчего-то заломило виски, тело вздрогнуло. Словно через меня пропустили электрический разряд, и снова появилось ощущение дула в затылок. Да млять, уверен, повторил я, хотя вот сейчас точно не был уверен ни в чем. Шаман понимающе хмыкнул, чем вызывал еще большее желание набить ему морду. Послушайте, если что-то знаете, объясните. Тыкаюсь тут, как слепой кутенок. Про обещание я понял, только нелогично выходит. Что конкретно сделать-то нужно? Спасти или выяснить причину? В обоих случаях я сгину в этих горах вместе с группой. И в чем тогда смысл? Не сильно жесткое наказание за то, что слово не сдержал. Я уставился на шамана и вдруг осознал. Нет никакого мужика с бусами и в меховых штанах. Стою я один на снежной полянке и как дурак, разговариваю с деревом. Сука, неужто нам с Зиной вправду повезло и нас накрыло снежными галлюнами? Читал я про такое. Люди с ума сходят, замерзают насмерть, перед этим раздеваются, не чувствую мороза. Но тогда, почему только нас зацепило? Я постоял еще какое-то время, прислушиваясь, всматриваясь. Да, ощущение взглядов пропало, но я от чего-то был уверен. Манси от нас не отстанут, так и будут провожать, пока мы не уйдем в сторону от их важных мест. Видимо, сейчас группа Дятлова идет где-то совсем рядом с чем-то, чем местные сильно дорожат и куда не желают допускать пришлых. Ну да золотая баба с ними, главное, чтобы под ногами не мешались, не чудили и не пугали моих студентов. А я уж постараюсь проследить, чтобы мы обходили стороной опасные места. Каким образом? Ну, уверен, манси будут показываться время от времени, если группа начнет сворачивать куда-то не туда. У них с нами что-то вроде игры в горячее и холодное. Пока мы идем по холодной тропе, местные не попадаются на глаза, едва переступаем какую-то невидимую черту, как они тут же дают о себе знать. А самое главное, чуйка моя утверждает, что про эту игру негласную прекрасно знает Золотарев. И тогда у меня возникает закономерный вопрос, какого черта он делал вид, будто нам с Зиной примерещилось. Зачем ему нужно было, чтобы Манси нас сопровождали, но при этом никто из студентов об этом не знал. В растрепанных чувствах, можно сказать в полном раздрае, я вернулся к Зиночке. Подмерзшая девчонка сильно нервничала. Увидев меня, она кинулась было ко мне, но потом передумала и осталась на месте. Видимо, вошла в роль, решив четко выполнять последний приказ командира. Ждать на месте и наблюдать. Когда я добрался к Зине, девушка практически вся извелась. «Ну что, ты кого-то видел? Ты в порядке? Что там?» На меня обрушился шквал вопросов, на которые я не спешил отвечать, пережидая бурю. Наконец, Зиночка выдохнула и замолчала, тревожно вглядываясь в мое лицо. «Ну что, Костя, ничего хорошего?» – буркнул я. «Нет там никого, показалось нам с тобой. Но как, не может быть?» «Костя, ты уверен?» – воскликнула девчонка. И я ее прекрасно понимал. Одно дело вернуться к группе и рассказать, как все ошибались и какие мы молодцы. И совсем другое – догнать команду и признать, что нам с Зиной привиделось. Смеяться, конечно, не будут, но понимающие усмешки и ехидные улыбки гарантированы. Однако, если из двух зол выбирать меньшие, лучше так, чем рассказать Зине правду и о себе, и о чертовом шамане. Чего стоим, кого ждем? Хмуро поинтересовался я. Что? Зиночка непонимающе моргнула, уставившись на меня во все глаза. Костя, что с тобой? Все хорошо, нормально все. Разворачивайся, нам еще группу догонять. Справишься? Пойдем быстро. Я, да, конечно, дрогнувшим голосом откликнулась Зина. Я видел, что девчонка едва сдерживает слезы, но пусть лучше на меня обижается, чем считает опасным психом. Глава 22. О том, как все идет куда-то не туда. Пока мы бродили по лесу в поисках приключений на свои пятые точки, искали доказательства собственным галлюцинациям, группа наших туристов ушла далеко. Тоже молодцы, блин, не могли притормозить. Пусть не совсем остановиться, но хотя бы шли медленнее. А вдруг на уже грохнули? Алла, тебе и настоящая комсомольская дружба. Зиночка на меня обиделась, потому молчала. Подозреваю, даже сопела яростно. Поскольку я шел впереди, то буквально каждой частицей тела чувствовал, как девчонка сверлит меня взглядом между лопаток. Ясное дело, ее женское самолюбие уязвлено. А обиженная женщина – это страшно. Это страшнее чего-либо вообще в принципе. Проще пережить апокалипсис, чем ярость уязвленной в чувствах дамы. Хотя, признаю, на душе скребли кошки. Обидеть девушку после того, как поцеловала, ну такое себе. Хотя бы этого поцелуя не было, еще куда ни шло. Вот черт меня дернул. Зачем я полез к Зиночке целоваться, сам не понимаю. Всегда старался с женщинами, с которыми у меня отношения или на которых глаз положил на будущее, расставаться в приятельских отношениях. Мы, конечно, с Зиночкой в отношениях не были, но от этого ситуация не сильно изменилась. И уж тем более глупо оставлять за спиной разъяренную фурию, от которой зависит, прикроет она тебя в нужный момент, или припомнит все обиды и подтолкнет к пропасти. А у меня сейчас за спиной фурия и есть. А тут еще вот какой момент. Зиночка ни на одну из моих знакомых из будущего не похожа. Тут принцип. Сам погибай, а товарища выручай, комсомолец, это звучит гордо. Ну и прочие лозунги. Думаю, на подлые поступки она не способна. И все равно чувствовал я себя мерзко, словно ребенка обидел. Но лучше так, чем девчонка поперла бы в лес и сгинула, повторил для убедительности самому себе. Хрен его знает, как повернулась бы в этом лесу. Пока я думал о всей ситуации с девчонкой, даже не заметил, какое расстояние преодолел. Мы шли и шли, ориентируясь на лыжню, которую проложили ребята. Я прикидывал, сколько нам придется добираться, по всему выходило, придем к ночи. Нормально они так втопили, это не радовало. В темноте, без ориентиров в незнакомом месте двигаться будем медленней. Да и заночевать негде, случись что, разве что под елкой в лесу. А я к лесу теперь испытываю устойчивый негатив. В какой-то момент порадовался, и даже мысленно поблагодарил Золотарев, который организовал нам подводу. Хоть что-то полезное от этого товарища. Сейчас еще вещей не хватало до кучи, и без того задолбался идти. Все легче палками махать, когда за спиной, кроме Зиночки, ничего нет. Если бы еще и мешок тащить пришлось, скорости вовсе уменьшилась. В голове промелькнула какая-то мыслишка, я нахмурился, пытаясь ее поймать, но не тут-то было. Подвода лошади, мужик это возница, со сложной то ли литовской, то ли латвийской фамилией. Странный такой, неразговорчивый. В мыслях, как говорится, все смешалось. Кони, люди, рюкзаки, дятловцы. Точно, рюкзаки. Я завертел головой по сторонам, пытаясь разглядеть следы от саней, на которых это Вильнюс, который не совсем Вильнюс, ну не выговорить мне его фамилию, хоть режь меня. Сгрузил наши вещмешки и повез вперед на последнюю стоянку. На северном нам предстояло заночевать, а утром нам выдвигаться в горы. Прости-прощай, хоть какая-то цивилизация. Здравствуй, снег, мороз и палатка. Я оглянулся на Зину. Девчонка молча шла за мной, не реагируя на мои оглядывания. Интересно, если я остановлюсь, она покатит мимо, или все-таки притормозит? Ладно, посмотрим по обстоятельствам. Зин, нам еще далеко. Не знаешь? Девушка сурово нахмурила брови, зыркнула на меня из-под бровей, но все-таки ответила. От 41-го до Северного примерно километров 20 или 22, Игорь говорил. Что-то долго мы идем, настала моя очередь хмуриться. Кабы верил в мистику там, или в сказки народные, решил, что нас леший водит по кругу. Но, во-первых, зимой лесные хозяева спят, а, во-вторых, какие, нафиг лешие, да и манси на такое не способны, в этом я больше, чем уверен. Тогда почему конца края этому снежному пути не видать? Радует, что снегопада не обещали, если лыжню засыплет, по которой группа шла, пиши пропала. Черт его знает, в какую сторону двигать, вечереет. Без еды продержимся, а вот без костра ночью в мороз вряд ли. Давай поднажмем, надо к нашим добраться, пока не стемнело, крикнул я. Вот и поднажми, сам останавливаешься. А я виновата, обиженно отозвалась Зиночка. Вот что мне теперь с ней делать, на кой черт я ее поцеловал, чтобы лучше слушалась. Ладно тебе, Александр, самому-то себе хоть не ври. Я развернулся и двинулся дальше, вглядываясь в слыжню. Нравится тебе эта девчонка, не испорченная налетом цивилизации, чистая и наивная, что снег на горных вершинах. И характер ее тоже нравится, да и целуется она пусть и невинно, но со всей страстью комсомольской души. На такое и жениться не грех, детей завести, чтобы значит дом, сад, самовар там на столе под липовым деревом, а потом и внуки с правнуками. Я тихо выругался себе под нос, эк меня понесло в непонятную сторону. Вместо планов о том, как выжить и туристов спасти, строю планы на будущее, которые у меня забрали. Так, стоп, куда ты не туда свернул, Сани, возница, где след от копыт и полозьев, нет его. Почему? Я тщательно разглядывал снежный путь, но ни рядом, ни в отдалении так и не увидел ничего, кроме лыжни. Словно повозка ушла на северный другим путем. Но ведь нет его, другого пути, или есть, или снова что-то меняется в ситуации из-за того, что Юдин поперся с нами. Хотя стоп, у Брика еще есть шанс вернуться на 41-й участок. Он же вроде слинял с середины пути к последней ночевке под крышей. Значит, по идее, мы с Зиночкой должны скоро его встретить. Не мог же он свинтить, пока мы по лесу бродили. Точнее, бродил я, Зина стояла на страже. Но даже так девчонка увидела бы, если из группы, которая пошла вперед, отделился человек и повернул назад. А Зина ничего не рассказывала об этом. Снова заныл затылок, появилось ощущение чужого сверлящего взгляда. Я поежился, резко обернулся. Тлела смутная надежда, что эта Зиночка мне мысли на харакири всякие устраивает. Но нет, девушка на меня не смотрела, соблюдала темп, шла ровно и четко, ни на что не отвлекаясь. Тогда что происходит? Черт всех их подери, и ханты, и манси, и дятлова с блиновым, и шамана. Кстати, может шамана призвать? Мы ж с ним в лесу не договорили, слинял, сволочь. Я хмыкнул и едва не заржал вслух. Вот был бы номер, если бы это неуловимый товарищ появился посреди лыжни. Интересно, а Зина его увидит, или это только я такой чести удостаиваюсь? Чуйка, кстати, выла как сирена на тонущем корабле, натужно и душераздирающе, но вокруг ничего не происходило, вот совсем ничего, абсолютно, даже не мерещилось ничего, вот только интуиция никогда меня не подводила, потому я усилил бдительность. В голове всплыла фотокарточка, которой не должно было быть, тут же в висках зашумело, перед глазами замельтешили черные полосы, словно кто-то щелкнул переключателем, а канал на телеке не настроен. Шума нет, зато черно-белая рябь фонит, застилает белый свет в прямом смысле. Я резко остановился, согнулся пополам. В голове шумело, к тому же тошнило так, словно я накануне намешал всего подряд. Те пиво до дешевого самогона, которым впервые накушался до посинения в 16 лет. Ох, как ругался тогда дядька, ногами топал, слюной брызгал. После того случая заявил: «Не сметь пить всякую гадость, лучше уже дома тебе сам налью рюмку под хорошую закуску и душевный разговор, чем в подворотне всякую сивуху лакать». Надо отдать ему должное, слово свое он сдержал. Нет, понятное дело, никто мне водку с вином и пивом пузырями каждый день не покупал. Но на день рождения дядька сам лично купил 3 литровчик разливного пива, того самого, по которому нынче все мужики ностальгируют. Ну и закуску организовал. Так что мы с друзьями хорошо посидели, отметили мои 17. Вот такой вот у дядь Славы нестандартный подход к воспитанию племяша оказался, за что ему отдельное спасибо. В ушах раздался звон, словно кто-то совсем рядом разбил вазу. Хотя нет, скорее резким движением провел палочкой по ксилофону. Надо же, какую чушь память на стрессах выдает. Была у меня такая игрушка в детстве. Была. Костя, Костя, да очнись же ты, Костя. Что с тобой? Затылок холодило, но ощущения другие. Не взгляд, нет. Такое чувство, что я лежу на снегу без шапки. Причем уже давно. К тому же, лицо горело, как будто кто-то мне морду бил вот прямо сейчас, пользуясь тем, что я в отключке. Я резко перехватил чью-то чересчур наглую руку и вывернул тонкую кисть. Раздался болезненный вскрик, женский. Чей-то смутно знакомый голос простонал: «Костя, а, больно, о, пусти, ну же». Отпускать я не торопился, но захват ослабил. Попытался открыть глаза, но не тут-то было. Под веки словно песка набили, ну или снега мокрого. Память урывками возвращалась. Причем скакала из будущего в прошлое через настоящее и снова в прошлое. Стабильности нет, да, а хотелось бы раздить просторы вселенной. Черт, что за хрень в голове творится? Костик, Костя, это я, Зина, открой глаза. Ну, пожалуйста, что с тобой? Костичка, родненький, пожалуйста, ну вставай, мне страшно, только ты не умирай, ладно? Костя, а, не дождетесь, прохрипел я, разлепив пересохшие губы. Во рту вкус железа, похоже, губа лопнула или прокусил. Черт, кто меня так, и кто такая Зина? Зина, точно, Зина же, перевал Дятлова, туристы, обещание, спасти всех, вернуться назад в будущее, или вперед, в собственное прошлое. Я рывком поднялся, и тут же снова раздался женский вскрик, а лоб загудел. «Костя, осторожней, не дергайся, лежи», — затараторила девушка болезненным тоном. «Ты определись уж, лежать мне или вставать», — пробурчал я, наконец-то открывая глаза. Перепуганный взгляд Зиночки метался по моему лицу. Ладошкой девчонка потирала лоб. Ясно, отчего гудит голова. Это мы с ней, похоже, лбами поцеловались. Очнулся, неподдельная тревога в голосе девушки по-прежнему удивляла, но вызывала приятные душевные волнения. «Кто меня так?» – просипел я, пытаясь сесть. «Никто, ты сам, не делай резких движений, Костя, ну что ты такой неугомонный?» – воскликнула Зина, тщетно пробуя удержать меня на месте. «В смысле никто?» – удивился я. «А как тогда? Ты упал?» – Зиночка удивила меня еще больше. «В смысл упал?» – заклинила меня. «В прямом, Зин, медленно и подробно, ладно?» – попросил я, морщась от неприятных ощущений. «Шишка, похоже, нарисуется знатная». Глава 23. Происходит то, чего не должно произойти. Ничего сверхъестественного Зина мне не поведала. С ее слов картина выходила следующая. Шел, шел, Костя вперед. Спокойно так шел, беззаботно даже. Затем внезапно остановился, покрутил головой по сторонам, не отозвался на имя, которая Зина, собственно говоря, и выкрикнула, а потом, бац, упал товарищ Замерикин как подкошенный. Причем девчонка так и не поняла, зачем я остановился и чего хотел. Не было вроде для этого видимых причин, да и упал тоже несколько странно. Как стоял, так с высоты своего роста и шлепнулся, спиной прямо в снег, плашмя, будто мне в лоб прилетело невидимой рукой. Только ноги с лыжами и подлетели вверх. Хорошо, не сломал себе ничего вроде бы, во всяком случае, боли не ощущаю, значит, все в порядке, повреждений нет. Зиночка пыталась подобрать слова, чтобы объяснить, как конкретно выглядело мое падение со стороны, но не находила. Из сумбурного потока ее фраз вычленять информацию удалось с трудом. Девчонка сильно нервничала. По словам перепуганной Зиночки, которая продолжала с тревогой заглядывать мне в глаза, я был бледен настолько, что сравнялся по цвету со снегом, в котором валялся. Она пыталась проверить пульс, и в какой-то момент ей даже показалось, будто я умер. Бред, Конечно, вот же я, смотрю на нее, вполне себе живой и относительно здоровый. Однако Зина уверяла, ни дыхания, ни стука сердца она в тот момент не услышала. Руки у меня были ледяные, глаза резко запали, появились темные круги, а рот вообще перекосило. Да, и губы посинели. По крайней мере, девчонка описала это именно так. Ясное дело, ее теперь, после увиденного, знатно потряхивало. Я и бы сам при виде подобного красавца в штаны наложил. А сейчас, что сейчас? Зиночка несколько раз бестолково хлопнула ресницами. Как сейчас выгляжу? А сейчас, Зинаида отклонилась и внимательно на меня посмотрела, взглядом ощупывая каждую черточку лица. Слава богу, испуг в ее глазах пропал. Его сменило облегчение. Ну, видимо, не так все плохо со мной. Сейчас нормально, и губы не синие. Круги только под глазами остались, а бледность прошла, даже немного румянец. «Скажешь тоже, румянец», — хмыкнул я, — «что я тебе, девица-красавица, чтоб румянец, лицо у тебя просто покрасневшее, как с мороза», — пояснила девчонка, смутившись. «Ну да, а мороза-то ни разу и нет, жара плюс 20», — пошутил я. «Раз шутишь, значит, точно в себя пришел», — фыркнула девчонка. «Идти можешь, или...» — Зина заколебалась. «Или, уточнил я тебя смогу до дерева дотянуть, чтоб не на голом снегу, веток наломаю, усажу, а сама за ребятами, мы вернемся с санями, заберем тебя, а может и вовсе назад, на участок в санях поедешь, вдруг это что-то с мозгом, или сердце, кровоизлияние, куда тебе в таком состоянии в поход», девушка всплеснулась руками, попыталась возражать, «Зина, все в порядке, просто перенервничал, когда в лес ходил, давай договоримся. Когда доберемся до Северного, ты никому ничего не станешь рассказывать, хорошо, ни к чему это, да и засмеют, над нами и так потешаться будут, из-за слежки, а тут еще и я в обморок упал, но как же, Костик, так же нельзя, в горы поход рюкзаки», залепетала Зиночка, переживательная, однако, девчонка, заботливая, вот же кому-то жена достанется, окружит заботой, лаской, так окружит, что не продохнуть, а мне сейчас почему-то вдруг страшно понравилось такое-такое, короче, не о том я опять, не о том, Зина, ты меня поняла, тут я сообразил, что по-прежнему сижу на снегу, и одним резким движением поднялся, девчонка охнула, не удержалась и шлепнулась на попу, извини, случайно получилось, покаялся я, протянул руку, помог подняться, ты как, голова не кружится? Кажется, Зиночка даже не обратила внимания на собственное падение, ей главное, чтобы у меня ничего не болело. Да в порядке все, Зин, поморщился я. Похоже, кто-то погорячился, и этот кто-то, я. Много заботы, та еще проблема, я ж не ребенок. В конце концов, чтобы надо мной так квахтать. Взрослый мужик КХМ, ну да, в теле молодого парнишки, но это ничего не меняет, все. Хватит, я не позволил Зине в очередной раз пощупать мой лоб, потому что она как раз рвалась именно это и сделать, а то мы так еще 3 дня на одном месте простоит. Зина, я в порядке, полном, бегом на лыжню и вперед, к светлому будущему. Что, вперед, говорю, к Северному, а то как бы наши поисковый отряд за нами не выслали, мы и так задержались, темнеет. Ой, правда, Зина, словно очнувшись, завертела головой, синие тени потемнели и удлинились, сжирая световой день, солнце стремилось к горам, торопливо выжигая остатки относительного тепла, если так можно выразиться. Не хотелось, чтобы ночь застала нас в пути. «Зина, мы с тобой договорились?» — строго переспросил я. «О чем?» «О том, что ничего не было», — спокойно повторил, призвав на помощь все свои достоинства переговорщика. «Их как бы и без того немного. Скажем прямо, терпение, не мой конек, ни в какие обмороки я не падал, и ты не будешь каждые 10 минут заглядывать мне в лицо и щупать лоб, проверяя несуществующую температуру, особенно когда доберемся до ночлега, и вся группа снова будет в сборе». «Хорошо», немного помолчав, согласилась девушка, «но знай, я категорически настаиваю на том, чтобы ты хорошенько подумал, и вернулся обратно в Вижей, и обязательно показался врачу. Такие обмороки на пустом месте не случаются». Обратно в Вижей по вискам долбанула мыслью. А ведь в поход должны были уйти 9 человек. Но Юдин тоже поперся, нарушив предполагаемое развитие событий. Этот ссыкун вдруг резко выздоровел и все-таки решил пройти весь маршрут вместе с товарищами. Что же получается, теперь лишний, я. Ну, не Зина же. Может, меня типа убрать пытаются, чтоб снова было 9 как положено. Я дернул головой, прогоняя дурацкие мысли. Кто, блин, пытается-то? Горы, фух, точно, крыша окончательно поехала. Такая удивительная хрень в башку лезет. Зина, вот вернемся из похода, обещаю, обязательно покажусь доктору. Хоть 10 докторам, лишь бы ты улыбалась. И я залихватски подмигнул девчонке. Ну что, двинули. Ночь ждать не будет. Двинули, кивнула Зиночка. Я занял свое место во главе нашего мини-отряда, и мы двинулись вперед. Надо догонять время и группу. В мыслях, конечно, царили полный хаос и непонимание. Я реально не вкуриваю, что со мной приключилось. Хуже всего, не могу вспомнить даже, как отключился. Последнее, что вертится на границе памяти, мысли о дядьке, о пиве, а потом... темнота. Правда, я чуть не сбился с хода, потому что, черт, да, я провалился в темноту, но в темноте этой кто-то был, какие-то голоса, шорохи, чьи-то глаза, словно кто-то наблюдал за мной из-под тишка. Причем этот кто-то очень сильно мне не нравился. Едва в голове появились эти мысли, похожие на псевдовоспоминания, как перед глазами взорвалась яркая вспышка. Я качнулся вперед, но удержал равновесие, пытаясь при этом проморгаться. Вокруг мельтешили белые мухи на белом же фоне, и только загнутые концы собственных лыж не позволили в очередной раз отключиться. Я смотрел на них, моргал и считал шаги. Раз-два, раз-два, раз-два, три-четыре, прям как тот самый Масленица из старого советского мультика. Или нового, да какая, к чертям собачьим, разница. Вот сейчас Масленица придет, и ага, что ага, я узнать не успел. Пауза в моем собственном эфире закончилась так же неожиданно, как и началась. Я вдруг снова увидел снег, дорогу, по которой до нас прошла группа Дятлова. Зрение восстановилось, но вот странные картинки из головы никуда не делись. Я вдруг ярко так, словно наяву, увидел себя из будущего, стоящим возле полок в каком-то архиве. Стеллажи, мигающая лампочка, которая даже сейчас раздражала, в моем собственном видении. В руках у меня, толстая, пожелтевшая от времени папка, в душе абсолютная уверенность. Я изучаю не совсем то, зачем пришел в этот архив. Хорошо бы еще вспомнить, что за контора такая, и какого черта я там забыл. Раз пришел, значит, нужда привела. Но если судить по картинке, среди залежей древних бумаг, по моей части точно ничего интересного не отыщется. Бизнес-то у меня охранный, системы наблюдений, сигнализации всех видов и форм. Ну и скрытое от ненужных глаз, как не без этого. Прослушка, слежка, поиск информации, сбор досье на любого гражданина нашей необъятной. Однако это направление, только по рекомендациям и за очень большие деньги. Причем страна и город значения не имеют, у меня работают профи. Да и сам я время от времени трясу порохом в пороховницах. Хотя последние годы все чаще сделки сопровождаю, заключаю договора, переговоры провожу. Короче, разносторонний у меня бизнес, как и я сам. Собственно, если имелся заказ на папку с информацией, то я и в архиве мог запросто оказаться. Да только не припомню что-то свое последнее дело. Сам, лично, уже редко берусь за поиски сведений. Это либо кто-то очень близкий попросил, либо я сам что-то искал. Но вот что, убей бог, не помню. Костя, Костя, а? Я вздрогнул, вынырнул из своих мыслей, притормозил и оглянулся. Чуть не забыл про Зиночку, которая шла за мной следом. Что случилось? У тебя все в порядке? Озабоченно поинтересовалась девчонка. Да, млин, серьезно, что ли? Все в порядке, Зина. Процедил я. Мы вроде уже близко. Смотри. Девушка махнула рукой, показывая куда-то вдаль. А и правда, я так задумался, что не заметил, как впереди, в темноте, едва-едва заметный, но все-таки огонек. Значит, наши уже добрались. Затопили печь и готовит ужин. Во всяком случае, сглотнув голодную слюну, я очень надеялся, что туристы именно этими делами и занимаются, а не смотрят киношки по пятому кругу. Радует, что киномеханик с нами не поперся. Да и куда, в этом северном, как я понял, давным-давно никто не живет. Юдин, правда, вещал про какие-то камни. Ну да черт с ним, ему надо, пусть ищет или собирает под снегом. Кстати сказать, и колея от саней появилась, что очень странно, всю дорогу не было, а тут, нате вам, вдруг взяла и нарисовалась. Получается, на северной еще одна дорога имеется, это не очень хорошо, когда к месту стоянки с ночевкой ведет несколько троп. Тут, конечно, местные из любой норы нагрянуть могут, но все-таки я бы предпочел, чтобы к избушке, в которой мы остановились на постой, вел только один путь, причем такой, что хорошо просматривается и на котором можно поставить безобидные ловушки. Что-то мне не по себе, да и чуйка орет, не затыкаясь. Черт, почему так тихо? А еще, страшно до чертиков. Мне, повидавшему немало смертей, потроха друзей, ошметки врагов. Я стоял на границе света и тьмы, за моим плечом тяжело дышала Зиночка и почему-то молчала. Видимо, тоже прочувствовала момент. Или знаменитая женская интуиция сработала. Бояться-то нечего. Избушка, занесенная снегом, из двух мутных окошек льется свет, растекается по непротоптанному снегу. Так, не понял. Непротоптанный, а, нет, все нормально. Это под окнами. Зато вокруг следов до хрена. Сразу видно, вон там стояли сани. Интересно, где они теперь? Возница их в скособоченный сарай вместе с лошадью спрятал? Или уехал обратно на 41-й? А почему нам не встретился? Вот тут, под навесом, дрова рубили, таскали в дом. Откуда-то из-за угла тянет дымом. Я принюхался, хмыкнул. У нерадивого повара пригорала каша на печке. Интересно, кто сегодня дежурный? Кость, ты чего застыл? Идем? «Чаю хочу, горячего», — улыбнулась Зиночка и зажмурилась от предвкушения. «Ой, наша гречку варит, пахнет, угу, пахнет, воняет, я б сказал, горелым», — негромко произнес я. «Постой-ка, ты здесь, Зина, а я проверю, все ли тут в порядке». «Кость, да ты чего?» — изумилась девчонка. «Глупости какие-то». Недолго думая, я прикрыл девчонке рот ладонью, легонько сжав, повернул голову, поднес палец к губам, сделал страшные глаза, и без звука прошипел. «Тесс!» Зина обалдела от моего поведения, и по ее взгляду прекрасно было понятно, что она обо мне думает. «Идиот, параноик, псих недоделанный». Ну и хрен с ней, главное, что орать не стала, стоит тихо, только головой качнула да недовольно отодвинулась от моей руки. «Стой здесь!» Едва слышно, одними губами прошептал я. «Пять минут, только проверю, собственную». Оставлять Зину на пятачке в нескольких метрах от стоянки, глупо. Если там не дятловцы, а кто-то чужой и опасный, нас уже давно срисовали и ждут. Однако уговорить девчонку вернуться назад, спрятаться за деревьями и ждать меня, это тратить драгоценное время, которого и так нет. Я физически ощущал, как оно тает, словно снег в котелке над костром. «Стой!» Я быстро, повторил приказ, быстро отстегнул лыжи. Вооружился одной лыжной пылкой и скользнул к навесу, под которым, по моему разумению, находилась полевая кухня, и как минимум должен быть дежурный. Дежурного не было, а вот Кривонищенко, Рустик и Дятлов были. Они лежали в очень динамичных позах. Такое чувство, будто все трое парней пытались встать или уползти. «Да ну нахер!» – выругался я и бросился к студентам. Подбежал к Игорю, перевернул его. Пустой взгляд Дятлова смотрел в никуда. Я знаю этот взгляд. Так смотрят мертвецы. Вокруг рта у него была пена, не замерзшая. Значит, недавно все произошло. Все. Что, млять, все сегодня число еще не то. И место здесь тоже не то. Какого хрена? Подошел к Рустику. Он лежал прямо рядом с Жориком. И снова та же ситуация. Пена на губах. Пена, признак отравления. Ну, не всегда, конечно. В большинстве случаев. «Парни, я провел ладонью по лицу, будто пытаясь проснуться. Млять, вы чего, а? Хорош шутить. Ну, хрень какая-то. Какая-то удивительная хрень. Сука!» Вскинулся, осмотрелся по сторонам. «Если их убили, то убийца может быть еще здесь». Перехватил лыжную палку поудобнее и осторожно двинулся вперед. Слава богу, что Зиночку не взял с собой. С другой стороны, вообще не понимаю ничего. До смерти группы Дятлова еще несколько дней. И какого черта это произошло здесь, на Северном? Буквально через несколько метров снова остановился. Люда, Юдин, Дорошенко. И снова лежат в такой позе, словно их в одну секунду выключили во время движения. Да вы издеваетесь. Я кинулся к этой троице. Однако периферийным зрением старался отслеживать пространство вокруг. Убийца или убийцы могут прятаться рядом. Скорее всего, убийцы. Во множественном числе. Один человек с таким не справился бы. Обязательно кто-то что-то услышал и пришел на помощь. Тогда были бы следы драки, борьбы. А здесь ничего такого не наблюдалось. Я встряхнулся, хотел было осмотреть свою страшную находку в деталях, но не успел даже наклониться. «Костя, Костик, ой, мамочки, что это? Костя, а, что с ними? Зина, да, твою ж мать». Я обернулся, собираясь отчитать девчонку за непослушание, а потом спрятать ее за свою спину. Обернулся и охренел. Зина лежала на боку, словно она только что бежала, а потом раз и ее сбила с ног неведомая сила. И у Зины, твою ж мать, не было ни лыж, ни лыжных палок, ничего. Ничего из тех вещей, которые должны быть. А главное, она ведь только что меня звала. Буквально секунда прошла. Нет, даже не так, только что ее вообще здесь не было. Я слишком завис на девчонке, а потому не сразу услышал хруст снега за спиной. Обернуться уже не успел. Мне в затылок прилетело что-то очень тяжелое. Перед глазами вспыхнул яркий свет, и меня тут же накрыло темнотой. Эпилог. Вспышка. Обжигающий свет. Ламп. Тени в масках. Голоса. Вспышка. Свет. Острая боль в затылке. Удар в грудь. Тело выгибает дугой. Удар. Удар. Боль. Странный звук. Холодно. Холодно. Вспышка. Свет. Кто здесь? Пистолет приятно холодит ладонь. Выходите, буду стрелять. Черт, как глупо будет сдохнуть в каком-то странном закоулке Москвы после всего того, что мной было пережито. А главное, кто? Кто заказал? Это точно заказ. Никого шального на меня вынести не могло. Быстро, Саня. Быстро думай, где и в каком деле мог быть такой интерес, чтоб тебя решили убрать. Последний клиент, по его запросу отправился на Лубянку. Так, потом случайно увидел папку. Стоп, пропускаю события. Архив Лубянки, необычный, самый секретный секрет, а не архив. С трудом смог туда попасть через охеренные связи. Так, потом папка с частью дела группы Дятлова. Что-то там было, выстрел, боль, темнота, вспышка, вспышка, вспышка. Паря, дай копеечку. Веселый голос какого-то пацана. Вспышка. Горы. Снег. Много снега. Мы идем вереницей. Впереди Игорь. Игорь, черт, это совсем не тот маршрут. Или тот, но после Северного. Я не проходил его с группой. Игорь, остановись. Стой. Зина, удар. Свет. Раздирающая боль. Темнота. С днем рождения, Семен. Ура. Кричит Дорошенко. Он. Это точно он. Мы сидим в палатке. Палатка. Млять, откуда палатка? Спасибо, ребят. Неожиданно даже как-то, но очень приятно. Семен улыбается и протягивает мне кружку. На, Константин, выпей. Это спирт. За мой день рождения. Я же всю войну без единого ранения прошел. Кто такой Дорошенко и почему он кричит? Снова. Выстрел. Удар. Это моя голова бьется об асфальт, как арбуз. Раз и вдребезги. Кровь. Откуда столько крови? Почему так холодно? Как же болит голова? Он жив. Мать вашу, скорую, срочно скорую. Саня, сука, держись. Бивень, гад, не вздумай умирать, кричит Виталя. Виталя, я хочу ему сказать, что шутка не смешная, но не могу. Язык не ворочается, совсем. Яркий свет, люди в белых шапочках и масках. Они смотрят на меня сверху, склонившись. Я вижу в их глазах удивление. Как такое возможно, Аркадий Сергеевич? У него пуля в затылке. Вы понимаете, о чем говорите, Леня? Тебе ли не знать, что мозг человека живет гораздо дольше тела? Ты же хирург, Леня. Грохот. Такое чувство, будто кто-то спинка распахнул двери. Кто пустил посторонних в операционную? Леня, Рита, что за ерунда? Куда забираете? Вы что, пациент в тяжелейшем состоянии? У него пуля. Пуля? Какая пуля? Вспышка. Боль. Тени. Много теней. Бивень. Дыши, сволочь. Дыши. Быстрее. Сюда. Доктор. Любые деньги. Вытащите его, доктор, все, все не мешаю, бивень, сука, только скажи, кто, найду, убью тварь, все, доктор, все, ухожу, Виталик снова, но он уже был, почему опять Виталик, кто такой бивень, какой Саня, а, я, Саня, Александр, Александр Замерекин, кто такой Замерекин, у меня другая фамилия, какая, не помню, паника, вспышка, свет, боль, темнота, Костя, зря ты не пошел. Смеется Людочка. Отличный фильм «Золотая симфония». Да, Зина, ой, все, посмотрите, они обнимаются с Дорошенко. А-а-а, ну, помирились, наконец, Зина. Почему помирились? Этого не было, или было? Константин Константинович, как не стыдно. Отец для тебя все, а ты, в общем, имей в виду, отцу я сообщил. Он велел тебя отправлять с группой Дятлова или Блинова. Мент, начальник отдела, но он меня не отправлял. В этот раз не отправлял. Почему в этот? Были еще? Паника. Вспышка. Свет. Боль. Темнота. Объект вернулся в начальную точку. Перезагрузку не рекомендую. Сбой в показаниях. Подсознание путается. Давление запредельное. Рекомендую перерыв на сутки. Запускайте. Но. Запускайте. У него почти получилось. Нам нужна эта информация. Да какое получилось. Он умирает с каждым разом все ближе. В этот раз в Северном. Еще пара-тройка возвращений, и он умрет прямо на вокзале. Перестаньте распускать нюни. Он уже умер. Нам важно знать, что случилось с этой чертовой группой. Его мозг жив. Его сознание живо. Он проходит через все это заново. Вы это понимаете в конце концов. Это бесчеловечно. Вы можете отказаться. Мы соберем другую команду. Готовы расстаться с нашим ведомством не в лучших отношениях? Но это же человек. Был. Хорошо, давайте так. Это был человек. Да, большой человек с большими связями. Но даже его это не защитило, когда он сунул свой нос, куда не следовало. Теперь это не человек, это наш шанс, а вы имеете возможность проводить эксперимент, который спустя много лет перевернет мир. Сейчас цель одна, возвращайте его, снова, пока не получите нужный нам результат, но, запускайте, вокзал, снег, боль, холод. Слышь, паря, помоги советскому студенту, поделись копеечкой, отвали, придурок, что? Шел вон, удар, вспышка, свет, немедленно остановите проект, объект на грани, перезапуск, обратный отсчет, я буду жаловаться, вы загубите, вон отсюда, что о, я сказал, вон, или перезапуск, но, Федорцов, обратный отсчет, хорошо, Федорцов, проверьте приборы, давление пришло в норму, пульс, объект стабилен, перезапуск, обратный отсчет, 3, 2, 1, вспышка, вспышка, вспышка, слышь, паря, помоги советскому студенту, поделись копеечкой. Кулак прилетает мне в плечо, рывок, захват, хруст, рука придурка повисла переломанной плетью, захват, на колени, залом, а-а-а, дурак совсем больной, а-а-о, пусти, крики, оглушающие крики, морщусь, затылок обжигает болью, снова морщусь, пытаясь абстрагироваться от воплей, оглядываюсь, а-а-а, опусти, козел, да заткнись ты уже, отпускаю. Отталкиваю орущего человека, пытаюсь подняться, почему я ничего не вижу, только слышу, где я, кто я, снег, почему вокруг столько снега, грязного снега, свет, больно, но зато, вижу, вижу придурка, который вопит, придерживая сломанную руку, краем сознания отмечаю, свистки, суету, топот, менты, почему у них такая странная форма, больно, сволочь, ты мне руку сломал, а-а-а, отпустите его. Как вам не стыдно, вы же советский человек, а не бандит какой-то, что он вам сделал, Зина, да-да, мы знакомы, Зина, ты же умерла, дурак, врача, позовите кто-нибудь врача, Зина, почему ты жива, Зина, как я рад, Зина, что вы себе позволяете, отпусти меня, слышишь, да он псих больной, отпусти девушку, урод, милиция, а, вспышка, свет, запускай, Костик, а что ты думаешь о любви, о любви, Зиночка, не думают. Почему? Любовью, Зинуль, как и войной, занимаются. Дурак, Константин, что за пошлость? Ты же комсомолец. Зима. Почему зима? Я умер летом. Слышь, паря, помоги советскому студенту, поделись копеечкой. Раздался веселый голос, и чей-то кулак ткнулся в мое плечо. Весьма ощутимо, кстати, ткнулся.